Если бы не казаки, то, наверное, бы уже всех офицеров изувечили. А потом сами же разбежались бы по горам и были бы перебиты татарами и армянами. Глупые люди, опасные люди. Нужно будет приготовить ружье и револьвер. Во всяком случае, нужно отстреливаться до последнего. Так думал я в тот день. Живым в их лапы даваться нельзя, еще издеваться начнут. Молчанов встретил весть очень нервно. Так и подпрыгнул. Пусть только сунутся, угостим так, что чертям тошно станет. Да ведь они попрут толпой, сказал я. Штыками бить начнут. Ничего подобного, самоуверенно заявил молодой. Я видел эту сволочь революционно еще юнкером. Несколько выстрелов, они побегут во все стороны. Побегут и эти, они только болтать гораздо. Казаков побоятся, а на свою сторону им казаков никогда не перетянуть. Однако все ж какая сволочь. И кто ими руководит, не иначе, как сам Вачнадзе или Воденщик? Ночь я провел тревожно, хотя не удержался и заснул рано. Среди ночи проснулся, послушал, все тихо. Утром встал, как всегда, и тотчас же узнал новость. Сбежал фельдфебель первой роты. Через день к нам приехал сам генерал Червинов. Он приказал выстроить первую роту. Тут впервые мы увидели его. Небольшого роста, сухощавый, черный. Один взгляд на его лицо показывал, что этот человек шутить не любит. Так оно и вышло. — Где ваш фельдфебель? — грозно спросил он, подойдя к роте. Гробовое молчание. — Убежал, мерзавец. Понял, что ему не миновать петли, и убежал. Что же это? Собираетесь дальше срамить свое имя? Кто был с ним в Духане, когда этот мерзавец подговаривал казаков на подлое дело? Выходи. Я знаю вас. Выходи сами и покайтесь. Не выйдите, расстреляю. Выйдите, прощу. И чтоб больше никогда, чтобы никогда я не слышал об этом. Я не хочу срамить ваше имя. А если повторится, если не выйдут, кто был смерзавцем фельдфебелем в Духане, то будет беда. Генерал замолк. И чудное дело! Так страшен был взгляд этих черных глаз, что виновные вышли вперед. Толстый, краснорожий, отделенный второго взвода и двое сапер. — Говори, — молвил только генерал. — Мы, ваше превосходительство, ни при чем. Все он, все фельдфебель, как перед Богом. Он поляк и очень за своих обижается, за Польшу, то есть. Офицер, мол, до начальства Польшу полонило, а он хочет отомстить. Ослабонить Польшу все хотел. Про леворюцию все рассказывал, все эткое. Мы ничего, ваше превосходительство, как перед Богом, а теперь убег. Мы что, мы ничего? Заговорщики были бледны и дрожали, так что даже зубы их громко лязгали. — Слышали? — грозно спросил генерал роту. — Так точно, ваше превосходительство, слышали? — как один ответила рота. И тени не осталось какого-либо недовольства. Все изменилось разом. Я не предаю этих мерзавцев суду, потому что они сознались. Но если... — Поняли? — Так точно, ваше превосходительство, поняли. — Снять с него нашивки, — показал генерал на унтер-офицера. — Всех трех немедленно отправить в четвертую роту. 30 суток усиленного ареста с заменой постановкой под ружье. — Кто новый фельдфебель?